Глава 10. Мы с Тайлером сидим на пожарной лестнице за его окном. Лестница не слишком узкая, так что мы вдвоем умещаемся рядом на одной ступеньке. Сегодня выходной, и я законно пренебрегаю косметикой и неудобной одеждой, а потому могу тереть глаза, сколько мне вздумается. Где-то там внизу, под нами, город плавится от жары. И если бы не потертое покрывало, брошенное на ступени, мы с Тайлером уже давно получили бы ожоги. Давненько я не припомню такого жаркого июля. Тайлер отпивает колу прямо из банки. Моя кола стоит ступенькой ниже. Я растягиваю удовольствие, чтобы не пришлось лезть за новой банкой в окно, обратно в удушающую жару комнаты. Ну так, расскажи-ка мне еще раз, что, по твоему мнению, происходит в твоей жизни, Алиса? Не знаю, Тайлер. Я уже все тебе рассказала. И я почему-то знаю, что мне нельзя медлить. Добром все это кончиться не может. Как когда в шахматах ты делаешь пустые ходы, которые не ведут тебя к победе, но лишь тянут время. И с каждым таким ходом ты все ближе и ближе к проигрышу. С каких это пор ты у нас играешь в шахматы, милая? Ну, постой-ка. Тем утром ты очнулась в квартире Майка. Вы мило побеседовали, но ты ничем не выдала себя и даже позволила подвести себя до офиса. Там тебя поймал я. Меня ты тоже не вспомнила, но внезапно преисполнилось доверие к неряшливому незнакомцу. И даже пошла за ним в его уютную квартирку, хотя поначалу и врезала ему, и пыталась сбежать. Дальше больше. Твое доверие ко мне возросло настолько, что ты решилась признаться, что ни черта не помнишь. Я счёл, что ты либо перетрудилась в своем издательстве, либо перегрелась на утреннем солнышке, и великодушно предложил тебе передохнуть в своей постели. Собственно, раньше ты уже неоднократно отдыхала здесь. Да и не только отдыхала, смею заметить. Но вдруг поздним вечером Алиса номер 2 просыпается и велит мне отвезти ее внезапно домой. Хотя сама не имеет ни малейшего представления, где этот дом находится. И кто там может ее ждать? Чёрт, я был слегка обижен на тебя. Даже потеряв память, ты все равно каким-то чудом помнила, что у тебя есть дом вне этой квартиры. Здесь нет моих вещей, говорю я в свое оправдание. Любая девушка поймет, что если в ванной лишь одна зубная щетка, значит, хозяин дома живет здесь один. Тайлер растягивает губы в саркастической улыбке и смотрит на меня искоса своими необычными глазами. Такие глаза называют санпаку. И говорят, что их обладатель проклят. Японские суеверия. Не думаю, что это тот источник, которому стоит доверять. Не знаю, откуда я знаю само слово «санпаку» и что оно обозначает. Быть может, раньше в моей прежней жизни мы уже обсуждали это с Тайлером. Пока же обладатель необычных глаз вполне добр и весел, и в его жизни, на первый взгляд, не намечается никаких трагических событий. Кроме меня. Тайлер потирает лоб, прежде чем открыть рот. И все время, пока говорит, смотрит на меня, не отводя взгляд, и продолжая улыбаться. «Быть может, я храню все твои вещи в отдельном ящичке. И пока ты где-то там далеко проводишь время на вечеринках издательства со своими друзьями, да и просто какими-то незнакомыми мужчинами. В этих своих платьях с голой спиной, что только лишь называются платьями. Или же ночуешь у своего рафинированного Майка, у которого кроссовки белее, чем стул на моей кухне. Так вот, может быть, в такие вечера я достаю ящик с твоими дырявыми футболками, зубной щеткой и плюшевым мишкой, без которого ты заснуть не можешь с 14 лет, и роняю скупую мужскую слезу, сдувая пылинки с твоих вещей и поднося их к лицу, вдыхая твой запах. А потом приходишь ты, дерзкая и циничная, как компания мужчин, вышедших из бара около полуночи. И опускаешь меня на землю своим. Здесь нет моих вещей, Тайлер. К этому моменту от смеха я уже вся красная, как рак. И смеюсь уже беззвучно, только слезы катятся по щекам. Тайлер, говорю я, отдышавшись, да ты ведь не только художник, но еще и мастер слова. А ну как я предложу Мэдалин твое творчество для нашего издательства? Я уверена, скучающие домохозяйки сразу же начнут раскупать твои романы тысячами экземпляров. Предлагай. Ради бешеных гонораров я готов поделиться ироническими историями, коих можно немало извлечь из наших с тобой отношений. Мы смеемся, как два идиота. До тех пор, пока Тайлер случайно не задевает локтем пустую банку из-под колы, которая с оглушительным грохотом начинает свое путешествие вниз по железным ступенькам. Идем. Он хватает меня за руку и тянет обратно в окно. Нужно укрыться на время, пока соседи не пожаловались на нас за хулиганство. Тянет меня до тех пор, пока я, смеясь, не падаю рядом с ним на кровать. Внезапно мы оба замолкаем от того, как неожиданно близко друг к другу оказались. Тайлер опирается на локоть и смотрит на меня сверху вниз. Из-за его необычных глаз кажется, что он одновременно здесь и где-то далеко в своих мыслях. Или что, глядя на тебя, он видит больше, чем другие. Его извечная клетчатая рубашка расстегнулась сверху, и я вижу у него на груди продолжение татуировки, фрагмент которой я раньше уже видела на его шее, над воротом рубашки. Впрочем, на руках у Тайлера тоже татуировки, а потому я не удивлена. «Хочешь посмотреть?» — спрашивает он, прищуриваясь. «У меня их много, и раньше ты была от них без ума. Может, сработает и сейчас?» «Этот парень мне, безусловно, нравится. Он странный, но надежный. Я уверена на все 100. Ну ладно, на 99%, что могу на него положиться. А что если...» «Нет, Алиса, ты не можешь. Ради своего каприза ты только еще больше все запутаешь. Ты должна сначала разобраться, что вообще происходит. Ведь дни идут, а ты до сих пор ни на шаг не ближе к разгадке тайны. Боже, какая же ты зануда! Ну, пожалуйста!» «Нет, я сказала нет. Тайлер подождет. Но он такой... Ну, пожалуйста, дай мне поцеловать его!» Тайлер закрывает лицо обеими руками, откидывается назад на постель и смеется. «Милая, у тебя сейчас такое лицо! Никак не пойму, должен я был сейчас поцеловать тебя или нет? Может, ты скажешь мне?» «Нет», — бурчу я угрюмо. «Занудная Алиса победила». «Нет, не скажешь? Или нет, не должен?» — подначивает он меня. Он обезоруживает меня своим поведением. Не злится и не чувствует себя уязвленным из-за моего отказа. Похоже, уверен, что я сдамся. И это всего лишь вопрос времени, а он готов и подождать. «Пожалуй, я собираюсь приготовить ужин», — говорит меж тем Тайлер. «Поскольку ты лишаешь нас возможности заняться кое-чем куда более интересным, то стоит хотя бы поесть». Я угрюмо киваю и, нехотя поднявшись, иду за ним в сторону кухни. Молча усаживаюсь за стол и наблюдаю за кулинарными манипуляциями. А ведь Тайлер, пожалуй, был прав. Во всем этом огромном городе мой дом здесь, рядом с ним.